Гимли, ушедший немного в сторону, вдруг вскарабкался на валун и подозвал Гэндальфа. За магом к нему свернули все путники. Гном показывал рукой на запад. Глянув туда, путники увидели каменистое русло пересохшей речки. А по берегу речки тянулась дорога, некогда мощенная красными плитами. — Ага, наконец-то! — воскликнул Гэндальф. — Интересно, что же произошло с рекой? Но как бы то ни было, это она, привратница, или по-эльфийски Сираннона. Вперед, друзья, нам надо спешить. Уставшие путники зашагали быстрее. Их подбадривала надежда спрятаться от оборотней. А время шло. Перевалило за полдень. Солнце начало клониться к западу. Путники сделали короткий привал, торопливо поели и отправились дальше. Перед ними маячили мглистые горы, но дорога нырнула в глубокую ложбину, и теперь виднелись лишь снежные вершины, пока еще ярко освещенные солнцем. Через несколько часов дорога свернула. Раньше хранители шли на юг, и слева от них тянулось Нагорье, а теперь они круто забирали к востоку. Вскоре русло уперлось в скалу с промоиной наверху и ямой у основания. Со скалы когда-то низвергался водопад, а сейчас змеился чуть заметный ручеек. — Да, Сираннона высохла, — сказал Гэндальф. — Но мы, несомненно, приближаемся к воротам. Это водопад Примарийский порог, и слева от него, если я не ошибаюсь, в скале должны быть вырублены ступеньки, а дорога, сделав просторную петлю, выходит к верхнему срезу порога у северного склона Сираннонской долины. Долина тянется с востока на запад, гномы называли ее Родниковой, и лестница выводит к ее западному концу, а напротив, у восточного конца долины, расположены ворота и бьет родник. Давайте-ка посмотрим, сохранились ли ступеньки. Они без труда отыскали ступеньки, и Гимли, а вслед за ним Гэндальф и Фродо, торопливо поднялись к Родниковой долине. На месте долины чернело озеро. Заходящее солнце вызолотило небо, но в матово-черной, как бы мертвой воде не отражались ни хранители, ни горы, ни закат. Сираннону, видимо, запрудил обвал, поэтому она и затопила долину. В конце долины над черной водой тяжко громоздились отвесные утесы, зловещие, темные, монолитные. Не то что ворот. Даже тонкой трещины не увидел Фродо в этих утесах. «Вот она, Марийская стена», — сказал Гэндальф, заметив, что Фродо разглядывает утесы. «Когда-то в ней были западные ворота, или, как называли их люди, эльфийские. Ибо дорога, по которой мы шли, связывала Родниковую долину со Странной. Но путь напрямую, как видишь, затоплен, а переходить вброд это мертвое озеро никто из нас, насколько я понимаю, не захочет. Тем более, что озеро, наверное, глубокое. — Давайте вернемся, — предложил Гимли, — и попробуем подняться по главной дороге. Нам так и так пришлось бы возвращаться, даже если бы тропка не была затоплена. Билл не умеет лазить по лестницам. — Билла-то в море не возьмешь, — сказал Гэндальф. Там встречаются иногда такие переходы, в которые не сможет протиснуться пони. «Жалко Билла», — пробормотал Фродо. «И Сэма жалко. Что-то он скажет, как расстанется со своим любимцем». «Да, жалко», — согласился Гэндальф. «Пони служил нам верой и правдой, а мы его бросим на произвол судьбы. И ведь я говорил, не берите Билла, предлагал вам отправиться в поход налегке». Ибо с самого начала подозревал, что нам придется идти через морею. Меркла, догорая вечерняя заря, и в небе льдисто поблескивали звезды, когда изрядно замученные путники, поспешно поднявшись по главной дороге, вышли к северному склону долины в двух примерно лигах от Марийской стены. Долина шириною около двух лиг протянулась в длину лиги на три или четыре, а между барьером из скал и водой виднелась узкая полоска земли. Хранители пошли вдоль озера на восток, туда, где располагались ворота Мории, Вернее, не пошли, а почти побежали, чтобы найти ворота до темноты. На подходе к стене, в конце долины, путь им неожиданно преградил залив, перерезавший сухую полоску земли между озером и грядой береговых скал. Вода в заливе, темная и затхлая, была затянута зеленой ряской. Залив походил на руку утопленника, мертвой хваткой вцепившегося в скалы. Гимли отважно шагнул вперед. Никто не успел его остановить. Залив был мелкий, но со скользким дном. Поскользнувшись, Гимли едва не упал, однако сумел сохранить равновесие и вскоре выбрался на сухое место. За ним последовали остальные путники. Вступая в ледяную зеленоватую воду, Фродо невольно содрогнулся от омерзения. Когда замыкавший шествие Сэм вывел на берег дрожащего пони, хранители услышали приглушенный всплеск, как будто из воды вдруг выпрыгнула рыба и тотчас же плашмя шлепнулась обратно. Обернувшись, они увидели, что по озеру от центра в круговую расходятся волны, черные в сумеречном вечернем свете. Потом раздалось прерывистое бульканье, и над озером снова сомкнулась тишина. Золотистые отблески вечерней зари скрывались за тучами. Сумрак сгущался. Гэндальф торопливо шагал вперед. Хоббиты с трудом поспевали за ним. Теперь они двигались вдоль Марийской стены по каменистой и узкой полоске суши, загроможденной острыми обломками скал. Путники старались не отходить от стены, даже придерживались за нее руками, чтобы матово-черная с прозеленью вода все время была от них как можно дальше. Когда они одолели около лиги, в сумраке нежданно прорисовались деревья. У стены стояли два мощных дуба, на мелководье валялись почерневшие ветки, а в глубину озера двумя рядами протянулись остовы полуистлевших стволов. Здесь, вероятно, кончалась дорога, обсаженная по обеим сторонам дубами. Деревья, растущие возле стены, выглядели на диво могучими и древними. С порога, под отвесной стеной мглистого, они казались совсем невысокими, но сейчас Фродо с изумлением осознал, что раньше ему не доводилось видеть таких могучих и громадных дубов. Они возвышались над головами хранителей, словно гигантские сторожевые башни, охраняющие вход в подгорное царство. — Наконец-то! — обрадованно воскликнул Гэндальф. — Здесь кончается эльфийский тракт. Гномы прорубили западные ворота, чтобы беспрепятственно торговать с эльфами, а эльфы насадили дубовую аллею в родниковой долине, принадлежавшей гномам, чтобы увековечить их тесную дружбу. Дуб считался символом Остранны. Ибо в те благословенные времена народы Средиземья дружили между собой, даже эльфы и гномы умели не ссориться. «Я ни разу не слышал, — заметил Гимли, — что эта дружба прервалась из-за гномов». «А я не слышал, — сказал Леголас, — что эта дружба прервалась из-за эльфов». «Я частенько слышал и то, и другое, — оборвал начинающуюся перепалку Гэндальф. Сейчас не время решать, кто прав. Надеюсь, вы-то останетесь друзьями, ибо мне очень нужна ваша помощь, а действовать сообща могут только друзья. Мы должны найти и открыть ворота, пока не стало совсем темно». «А вы, — сказал он, повернувшись к остальным, — приготовьтесь без промедления вступить в Морию, как только мы отыщем и отворим ворота. Нам ведь придется расстаться с Биллом, поэтому надо его разгрузить. Теплую одежду можно не брать, она не понадобится нам ни в море, ни потом, когда мы пойдем на юг. А пищу и, главное, баклаги с водой, которые тащил до сих пор пони, надо распределить между всеми хранителями». «А как же быть со стариной Биллом?» — испуганно и негодующе воскликнул Сэм. «Да я без него и с места не сдвинусь. Завели беднягу неведомо куда, а теперь бросим на съедение волколакам». «Мне ведь тоже его жаль», — сказал Гэндальф. — Но тебе, мой друг, придется выбирать между твоим хозяином и Биллом. Пойми, когда мы откроем ворота, ты его и затащить-то в море не сможешь. Он не полезет в эту черную бездну. — Со мной полезет, — возразил Сэм. — Я не оставлю его на растерзание этим вашим растреклятым оборотнем. — Ну, «До растерзания-то, надо полагать, дело не дойдет», — проговорил Гэндальф. Он ласково погладил пони по голове, наклонился к нему и негромко сказал. «Ты многому научился в раздоле, Билл. Береги себя, когда будешь возвращаться. Обереженного, как известно, и судьба бережет. Никто из нас не знает своей судьбы, но мы всегда надеемся на лучшее». «Никто из нас не знает своей судьбы», — повторил Мак, обернувшись к Сэму. «Будем надеяться, что Билл выживет». Сэм ничего не ответил Гэндальфу. Он молча стоял рядом с пони и плакал. А тот прижался к нему и вздохнул, как бы поняв, о чем идет речь. Сэм принялся развьючивать пони. Остальные путники сортировали поклажу, разбирая по своим вещевым мешкам то, что им надо было взять с собой. Распределив поклажу, хранители огляделись, пытаясь понять, что же делает Гэндальф. Но он, казалось, ничего не делал. Стоял и пристально смотрел в стену, как будто хотел просверлить ее взглядом. А Леголас прижимался к ней, словно бы вслушиваясь, и глаза у него были почему-то закрыты. Гимли молча бродил вдоль стены, постукивая по ней обухом топора. — Ну вот, мы готовы удирать в море, — сказал Мэри. — А где же ворота? —